несет в себе абсолютное начало весны или точку весны, которая не зависит от внешнего мира. Относительная же точка весны зависит от положения звезд в каждый данный момент, и из-за различных движений Земли она постоянно меняет свое положение. Знаки зодиака идут в такой последовательности: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. Все, что конденсируется в вещество, проявляется на материальном плане и проходит свой жизненный цикл через полный круг зодиака. Жизнь отдельного человека – это большой период, который разделен на меньшие периоды – детство, юность, зрелость и старость. Они, в свою очередь, разделяются на более мелкие периоды – года, времена года, месяцы, недели и дни. Все эти более мелкие периоды также проходят через полный круг зодиака. Рождение соответствует знаку Овен. Затем человек проходит один за другим все знаки зодиака, достигая зрелости в знаке Льва и умирая под знаком Рыб, когда он исчезает с материального плана. Точно так же наши дни начинаются с пробуждения от сна и появления в мире. День идет, достигает зрелости, кульминационная точка которой – полдень, а затем клонится к закату. Приходит вечер, когда мы отбрасываем наши тела для отдыха и сна, удаляем наше сознание в наше истинное «я» и засыпаем. Точно так же, как мы делаем в конце жизни на земле, когда мы отбрасываем наши тела в последний раз. Каждый период имеет свое начало, развитие, кульминацию, упадок и уничтожение. Индивидуально отдельные знаки зодиака имеют следующие значения. Овен в первую очередь связан со всем тем, что появляется, рождается, и это также справедливо, когда фактическое время рождения не падает на созвездие Овен. Каждое рождение, независимо от внешнего мира и разных созвездий, несет в себе силу начала, и эту силу мы называем Овен, как снаружи на небесном своде, так и внутри каждого существа. Это абсолютная сторона созвездия Овен в каждой сотворенной форме. Подобное же соотношение со всеми другими созвездиями, со всеми проявлениями жизни и всеми аспектами четырех ликов Бога. Всегда есть внутреннее, абсолютное и внешнее, относительное проявление. После рождения каждое новое создание должно пустить корни вниз, укорениться, где бы оно ни было. Это происходит с помощью тельца. Новое существо принимает и усваивает пищу, что дает ему материальную связь с внешним миром и питание для тела. Под влиянием знака близнецов новое существо начинает приобретать опыт, и его путь разветвляется наподобие ветвей дерева. Существо развивается в разных направлениях и получает широкие, далеко идущие знания. В крабе оно снова втягивается назад, чтобы переварить свои духовные достижения, собранные им переживания, опыты, начинает развиваться его внутреннее ядро. Благодаря дающему жизнь огненному воздействию льва, существо становится зрелым и приобретает достоинство. Оно развивает свои силы и способности и выполняет свою земную обязанность – создание нового поколения, семьи. Оно становится отцом. Дева приносит урожай. Человек собирает плоды своего труда в амбар. В глубине его души рождаются божественное дитя, всемирное, всеобщая любовь. В весах его поступки взвешиваются, положительные и отрицательные друг против друга. его внимание направлено на обе стороны.